Дорогие друзья, братья и сестры, слава нашему Господу, что можем быть на этом месте. Меня зовут брат Женя, я из Железногорска. Место, которое лежит у меня на сердце прочитать, записано в Евангелии от Матфея, 26 глава, 13 стих. Евангелие от Матфея, 26, 13. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Братья и сестры, я прочитал отдельный текст, не во всем контексте. И если бы мы впервые открыли Библию, и наш взгляд упал на этот текст, о чем бы мы подумали? Речь идет о какой-то женщине. И она сделала что-то такое, о чем будет проповедано по всему миру. В памяти ее будет сказано и о том, что она сделала везде, где будет проповедоваться Евангелие об Иисусе Христе. И что же такое сделала эта женщина, что Христос так высоко отметил это дело? Может быть, мы подумали бы, это связано с каким-то риском для жизни. Может быть, какой-то большой вклад она внесла во что-то. Если мы будем читать в начале, начиная с 6 стиха, этот контекст, то тут небольшое повествование о Марии из Вифании, которая пришла незадолго до праздника Пасхи, пришла в горницу, где Иисус Христос был со своими учениками. Я прочитаю 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Когда я готовился к этой проповеди, сравнивал с другими евангелистами, это Марк и Иоанн, которые повествуют также об этом событии, то выписал все глаголы, что она сделала. Что она сделала, эта женщина? Она разбила сосуд, она возлила ему на голову, помазала ноги и отерла волосами. Вот и все. Вот и все, что она сделала. И этим действием она привела в такое недоумение, в такое смущение таким каким-то нестандартным, таким ритуальным действием, что ученики вознегодовали. Да, ученики вознегодовали, еще они подогревались нечестивыми настроениями Иуды и говорили, к чему такая трата? Можно было бы продать это за большую цену, там за 200 или за 300 динариев это можно было бы продать. А 300 динариев, если в день по динарию зарабатывали, это годовой заработок. А Христос-то высоко оценил. Но Христос отметил другие глаголы, отметил другие слова. Она сделала, что могла, повествует нам евангелист Марк. Она сделала, что могла. Друзья, братья и сестры, делаем ли мы, что можем? Каждому Бог дал какие-то возможности, чтобы мы делали что-то для славы Его. Но вот об этой женщине сказано, она сделала, что могла. Помню, когда я учился в школе, это начальные классы, второй или третий, и мы проходили одну небольшую историю про одного мальчика, который проснулся утром, и ему в голову пришли такие светлые мысли хорошие, чтобы доброе сегодня сделать. И вот у него в планах такие рассуждения, такие мечты. Вот если бы сейчас мой братик меньший упал бы в колодец, я бы тут же нырнул бы и спас его. И вот тут же, тут как тут, появляется его братик меньший и просит его: Петя, или как там его звали, Петя, помоги мне вот собрать игрушки, которые я рассыпал. Отойди, не мешай, у меня тут такие светлые мысли, а ты тут не мешаешь, со своими этими пришел. Он ушел. И дальше думает: если бы сейчас на няню напали волки, я бы взял папу на ружье и всех этих волков расстрелял. И тут няня появляется: Петенька, помоги мне посуду тут собрать, я помыла. Няня: не мешай, у меня тут голова занята таким хорошим, светлым, а ты тут пришла с какой-то посудой. И я не помню уже подробностей всей этой истории. Друзья, дорогие братья и сестры, в таком простом примере мы можем увидеть, как иногда мы видим что-то большее, хотя нам иногда бывает верено меньшее. Верено меньшее. Сделать то, что мы можем, то, что нам верено. То, что нам верено. Каждому Бог дал какие-то возможности. Нету человека бездарного в церкви. Нет человека ненужного в церкви. Каждый что-то может делать. Мы читаем две притчи Иисуса Христа. Одна притча о талантах, другая притча о минах. Где притча о талантах, там идет притча о человеческих способностях. Притча о минах – это говорит о человеческих возможностях. И каждый имеет какие-то возможности, что-то может сделать для славы Господа. Кто-то не может петь, кто-то не может играть, кто-то прикован только к одру болезни и ничего не может делать, как только молиться. Молись, это твои возможности, ты можешь этим Богу послужить. Она сделала, что могла. Делай то, что можешь. Пусть эти возможности ограничены, и они у всех ограничены. Нет человека с неограниченными возможностями. У всех возможности ограничены. Кто-то может больше, кому-то Бог больше верил. Кто-то может еще и проповедь сказать, кто-то может стихотворение выйти рассказать, спеть соло или в группе спеть, прославить Господа. Этим надо заниматься. Не надо проявлять ленность. Надо славить Господа и делать то, что можем. Какой бы это цены даже не стоило для нас. Женщина это разбила сосуд. Она его не просто открутила и немного вылила, она разбила, то есть она отдала все. Безвозвратно. Все. Она сделала, что могла. Библия говорит нам: верный в малом, верен и во многом. Если мы думаем, что нам верено будет что-то большее, и там мы можем проявить лучшие для славы Господа наши таланты, мы ошибаемся. Неверный в малом, неверен во многом. Это божественная формула, и мы никуда от этого не уйдем. Верный в малом. Будем делать маленькое, то, что нам верено, и Бог может доверить нам больше. А если не доверит, все равно Бог смотрит совсем по-другому. Значит, мы верны будем и во многом. А неверный в малом, неверен и во многом. Дальше Христос говорит: в другом Евангелии Он сказал: она сберегла это на день погребения моего. Она сберегла. Здесь уже, на мой взгляд, глубина веры Марии усматривается. Мария, а почему ты не отдала это для Лазаря? У тебя не так давно умер брат Лазарь. У вас традиция такая помазывать мертвых. Но она не истратила это для Лазаря. Она сберегла это ко дню погребения моего. А Мария засвидетельствована так, что она избрала благую часть. Она слушала Слово Божие. Она слушала внимательно Слово Божие. Две сестры, Марфа и Мария. И та нужна, и служение Марфы, и от него никуда не уйти, и оно нужно и необходимо, и служение Марии. Однажды одна женщина проходила возле дома молитвы и решила зайти послушать Слово Божие. Когда она зашла туда, говорил проповедь известный на то время проповедник Чарльз Сперджин. Слово, которое он говорил, очень хорошо повлияло на нее, тронуло, и она решила прийти на вечернее служение, также послушать этого проповедника. И когда она пришла на вечернее собрание, то подошла после собрания к этому проповеднику и задала ему вопрос. «Вы знаете, я утром проходила возле вашего молитвенного дома, и у меня появилось желание зайти к вам послушать Слово Божие. И вы знаете, мне Господь многое сказал, что я решила, зайду вечером, послушаю этого проповедника также вечером. И когда я пришла вечером, то я ничего особенного не услышала. Объясните, пожалуйста, причину, почему так?» Он ей ответил: «В этом и беда ваша, что вы утром пришли слушать Слово Божие, а вечером вы пришли слушать проповедника. Слово Божие надо слушать, а не проповедника». И Мария избрала благую часть, она слушала Слово Божие, она слушала Иисуса Христа, который заметно из этих текстов, возможно, говорил ей о своем исходе из этого мира, как это произойдет. «Она приготовила», мы дальше читаем, «она приготовила меня к погребению, помазавши тело мое, возливший мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Друзья, здесь я подхожу к такому, что меня очень коснулось, что стало дорого для моего сердца. «Приготовила меня к погребению». Друзья, что такое «приготовила»? Об Иисусе Христе немного написано, что кто-то его к чему-то приготовил. Написано, Иоанн Креститель приготовит, да, путь Господу. Приготовил. И Иоанн хорошо справился со своей миссией. Но вот Мария приготовила его к погребению. А что, Иисус Христос не был готов? Когда мы читаем Ветхий Завет, и заканчивается Ветхий Завет, книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих, последние два стиха, 5 и 6. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня великого и страшного». И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Друзья, дорогие братья и сестры, у Иисуса Христа был другой вариант. Был некий другой выбор. И это прослеживалось и даже до Гефсиманского сада. Не так, как я хочу, но так, как ты. То есть был какой-то другой выход из этого положения. Какой выход, я вижу вот в книге пророка Малахии, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Иисус Христос мог истребить все, предать землю проклятию и все. И этого требовала святость Божия. И он мог это сделать. И к этому все шло, и это требовало святость Божия. И в Барене, в Гефсиманском саду, и даже до последней минуты Христос боролся. Я не берусь толковать, потому что есть разные мнения у богословов, о чем он молился, когда говорил: «Не моя воля, но твоя да будет». Но здесь видно, что что-то было другое. Был один ход, и был второй, и был другой вариант. Мария приготовила его к погребению своим действием. Она возлила на живого Иисуса Христа, не на мертвого. Такое нестандартный такой ритуал, который не сделали никогда евреи. Они смотрели, они не понимали, что происходит. Она волосами вытирает, возможно, она плакала, но она приготовила. Что она этим хотела сказать, друзья дорогие? Господи, если ты не умрешь за наши грехи, если не твоя смерть, мы просто все погибнем. Иисус Христос высоко это оценил. Это глубина ее веры. Она приготовила меня к погребению. Возливший мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению, друзья. Это большое дело, которое сделала Мария. Хотя не было никакого пророчества об этой женщине. Ничего особенного она не сделала. Никакого чуда, никакого такого знамения или еще чего-то. Простое действие, но Христос очень высоко это оценил. Она приготовила меня к погребению. Часто жены, матери, христианки думают: ну что мы особенное делаем? Сидим постоянно дома, рождаем детей, их много, так это бывает тяжело, так это бывает утомительно, и к ропоту могут эти обстоятельства трудные побуждать. Друзья, сестры, дорогие матери, но мы делаем то, что можем. И это дело может быть незначительно, но Господь не так смотрит, как и смотрят люди. А Марии Он сказал, что она приготовила меня к погребению. Это великое дело. Это большое дело она сделала. Она внимательно слушала Слово Божие. Когда мы исследуем Священное Писание и читаем о воскресении Иисуса Христа, что мы недавно праздновали, то мы не найдем Марию из Вифании там у гроба. Ее не было. Там была Мария, мать Иисуса Христа, Мария Иаковлева, другая Мария, Соломея, там были жены. Но Марии из Вифании там не было. А где она была? Она уверовала в смерть Господа Иисуса Христа, она поверила и в Его воскресение. Она помазала живого Иисуса Христа, а не мертвого. Живого надо было помазать, она приготовила Иисуса Христа к погребению. Она сделала, что могла. Велика вера ее. Иисус Христос говорит, где не будет проповедано Евангелие? Везде, и здесь, в Московской церкви, и везде, где не будет, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Это пророческое слово нашего Господа об этой женщине. Большое дело она сделала, братья и сестры, дорогие друзья. Пусть Господь нам поможет. Подведем итог. Братья и сестры, нам надо делать то, что мы можем. Господь нам обязательно что-то доверил, какое-то служение. Большое оно или маленькое в наших глазах, это не важно. Но важно то, что нам это доверил Господь. И мы должны его исполнить и по долгу, и по доброй совести. Исполнить это служение и творить его изо дня в день с одной лишь целью – прославить имя Господа. Несмотря на то, что может это требовать высокой цены, большой жертвы. Может быть, это будет и годовой доход, а может быть и больше, а может быть и меньше. Но нам не надо на это смотреть. Нам надо понимать, что это служение нам доверил Господь, и надо нам его исполнять и делать то, что мы можем. Нам надо видеть то, что служит к славе Божией. В пророческой книге Исаии написано, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Смотрит ли с довольством на наше служение Господь? Если да, то хорошо, а если нет, то у нас сегодня есть время исправиться, чтобы дело, которое мы делаем, Господь отметил тоже высоко, чтобы оно было записано там, на небесах. Не так, чтобы люди об этом говорили. Да, люди будут говорить, и к Тимофею написано, что чтобы успех твой для всех был очевиден, но здесь не идет речь о внешнем, о формальном таком, а такое слово о показном. Нет. Да, оно будет видно, а может быть и не будет видно, но чтобы это было для славы нашего Господа. Помолимся нашему Господу, прославим Его. Аминь.